6. Ответственность за собственную жизнь. Мы поговорили о важнейших характеристиках любого вида успеха, о высокой положительной самооценке, высоком уровне самоуважения, приятии себя и довольстве собой. В этой части мы поговорим о второй из фундаментальных характеристик, которая является необходимым условием успеха. Мы называем ее способностью дать волю подсознанию, и она основана на психологии ответственности. Мы знаем, что роль родителей состоит в том, чтобы вырастить нас, чтобы к 18 годам мы стали самостоятельными, ответственными, целеустремленными взрослыми людьми. Успех наших родителей выражается степенью, в которой они достигли этого или не достигли. С 18 лет, а иногда раньше, мы сами полностью несем ответственность за свою жизнь. Принятие ответственности за свою жизнь – это ключевая характеристика зрелой личности. Многие люди так никогда и не понимают, что наибольшая разница между зрелой и незрелой личностью – это способность взять на себя ответственность за свою жизнь. Принятие ответственности означает, что с этого момента у нас не может быть отговорок. Было выяснено, что тенденция придумывать отговорки или оправдания неудачам и ошибкам – это первый верный шаг к крупным неудачам в будущем. Тенденция находить оправдание и объяснение нашим ошибкам, недостаткам, провалам, вместо того, чтобы взять на себя ответственность за них и изменить, исправить их, это один из решающих факторов, по которым люди так и не смогут полностью самореализоваться. Независимо от нашего успеха, независимо от нашего воспитания, с момента, когда мы входим во взрослую жизнь, мы полностью несем ответственность за все, что с нами происходит. Все, чего мы достигли, кто мы есть и кем мы станем, зависит только от нас. Все в наших руках. Мы можем передать контроль другим людям, поручить кому-то присматривать за нами, но при этом остаемся полностью в ответе за свою жизнь. Что касается принятия ответственности, многие считают это необходимостью и принимают как должное. Но они решают, что возьмут на себя ответственность за определенные аспекты своей деятельности. Но в то же время они полагают, что вовсе не обязательно возлагать на себя ответственность за другие аспекты. Главное, что необходимо усвоить в жизни, это то, что принятие полной ответственности не может касаться отдельных сторон жизни. Мы не можем выбирать, за что несем ответственность. Взрослый человек должен принять ответственность за всю свою деятельность, а не отдавать предпочтение чему-либо. Хотим мы этого или нет, осознаем мы это или нет, но за нашу жизнь мы несем полную, 100% ответственность, и убежать от нее невозможно. Принятие ответственности крайне важно по очень простой причине. Представьте график, прямую, идущую снизу вверх. Нижняя часть графика представляет низкий уровень ответственности, а его верхняя часть – высокий уровень ответственности. В верхней части графика обозначено соотношение между уровнем ответственности и степенью нашего контроля над происходящим. Это соотношение равняется 1:1. Мы никогда не сможем контролировать происходящее в большей степени, чем степень нашей ответственности. Мы также обнаружим, что 1:1 – это соотношение между уровнем ответственности, степенью нашего контроля над происходящим и степенью нашей духовной свободы. Повторяю, мы никогда не сможем контролировать происходящее в большей степени, чем степень нашей ответственности, и никогда не сможем иметь больше свободы, чем уровень контроля, которым мы обладаем. Также существует соотношение, равное 1:1, между ответственностью, контролем, свободой и положительными эмоциями. Ключ к счастливой жизни – возможность получать как можно больше положительных эмоций, поэтому наш разговор пойдет о количестве этих эмоций, получаемых в течение жизни. Нижняя часть графика ответственности показывает, что существует прямое соотношение между отсутствием ответственности, отсутствием контроля, отсутствием свободы. Эти факторы также находятся в прямом соотношении с количеством отрицательных эмоций. Нас интересует эта разница между положительными и отрицательными эмоциями. Самое поразительное открытие, к которому я пришел за годы изучения психологии и метафизики, заключается в том, что возможно полностью исключить отрицательные эмоции. Все отрицательные эмоции противоестественны природе человека. Даже Фрейд говорил, что в подсознании нет постоянного и определенного места для отрицательных эмоций. Каждая негативная эмоция приобретается нами, они накапливаются с раннего возраста в результате неоднократного переживания какого-либо негативного опыта. Когда я только осознал, что возможно жить без отрицательных эмоций, я сразу подумал о том, что многие негативные эмоции – корень проблем и общественных болезней, несчастий, страдания, разладов в семьях, алкоголизма, наркомании, суицида, преступности и насилия. Изучая отрицательные эмоции, давайте вообразим дерево негативных эмоций. На нем произрастают отрицательные эмоции, характерные для нашего времени. Это сомнения, страх, чувство вины, неприятие, зависть. Исследователи выделяют около 54 видов. Почти все отрицательные эмоции проявляют себя в гневе, скрытом или открыто выраженном. Некоторые современные школы психологии утверждают, что отрицательные эмоции – явление хорошее, и выражать свой гнев, ярость вполне нормально и естественно для человека. Целью нашей психики является умение справляться с гневом, контролировать его, уметь жить с ним. Но я задам вам вопрос, как вы себя чувствуете, испытывая гнев? Чувствуете ли вы себя комфортно? Является ли гнев вашим нормальным состоянием, положительной эмоцией, которую мы хотим переживать? Я уверен, что ответ будет отрицательным. Когда мы сердимся, во всем нашем организме начинаются сбои. Когда мы сердимся, мы теряем способность четко и ясно мыслить. Наш мозг словно окутан темной пеленой. Когда мы сердимся, мы не ладим с другими людьми. Мы плохо спим. У нас начинаются проблемы с желудком, пищеварением. Мы испытываем постоянное беспокойство. Длительный гнев вызывает повышенное кровяное давление, что может привести к сердечным заболеваниям и даже к смерти. Гнев не имеет ни одной оправдывающей черты, и идея о том, что он положителен, необходим, совершенно ложна. Самое важное, что необходимо понять об отрицательных эмоциях, это то, что они не вызваны внешними факторами. Все они происходят из нас самих. Каждая отрицательная эмоция, которую мы испытываем, наша реакция на определенную ситуацию, она не содержится в самой ситуации. Необходимо понять, что отрицательные эмоции говорят о слабости характера и неискренности. В проявлении гнева нет ничего, чем можно гордиться, восхищаться, что можно ценить. Более того, отыскав корень отрицательных эмоций, можно полностью вырвать их из нашей жизни.